Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История первая. Я с ним некрасиво поступила. Месяц назад я рассталась со своим парнем. Мы встречались год, но знали друг друга очень давно. Он старше меня на 8 лет. В декабре планировали пожениться, потому что наши отношения уже стали настолько крепкими и прочными, что друг без друга стало невозможно. Познакомились с семьями. У меня были прекрасные отношения с его родными. Но в ноябре умерла его мама. Свадьбу, естественно, пришлось отложить. Он очень переживал из-за смерти матери, но я тогда не очень вникала в это. Стыдно признаться, но я больше думала о том, кому достанется квартира матери и так далее. И когда он сказал, что собирается ее не продавать, а отдать сестре, я была в шоке. Потом он стал уходить в себя, не найдя во мне понимания, больше проводить времени на работе. Я же привыкла, чтобы все свое свободное время он посвящал мне. И я залезла на сайт знакомств, создала свою анкету, хотя он предупреждал меня, чтобы я этого не делала, потому что ему это очень не нравится. Просто я не полагала, что он может ее там найти. Но ему кто-то сказал об этом. У нас был жуткий скандал. Он говорил, что расценивает это как измену, которую он никогда не сможет простить. Что я, как всегда, наплевала на его мнение. В общем, мы расстались. Сейчас он нашел какую-то девушку, очень неказистую. Я не понимаю, что происходит. Мне он позвонил и с такой злостью сказал, что он все это делает специально. Хочет, чтобы я поняла, как это больно. Потом звонил, чтобы сказать, что он меня не забыл. Она ему не нужна, но и меня простить он тоже не может. Я понимаю, как глупо все это звучит. Но это правда, и я просто не знаю, что мне делать. Я очень люблю этого человека. Я на все готова, чтобы вернуть наши отношения. Но просто уже руки опускаются. Что ему ни говори, все как со стенкой. Он упертый ужасно. Уже около 2 недель мы не виделись и не созванивались. Нашим друзьям он не рассказывал всего этого. Просто сказал, что я очень подло и некрасиво с ним поступила. Ксения, 18 лет. Отклики. Ксения, если ты залезла на сайт знакомств, то, чего уж обманывать саму себя, ты хотела познакомиться. Это и не понравилось твоему молодому человеку. Представь, что ты узнаешь, что он разместил свою анкету на подобном сайте. Какие твои действия? Что ты хотела там найти, кстати? Видимо, чувства у тебя еще не очень развиты. Тебе легче, как ты пишешь, не очень вникать. Ты еще молода. Учись чувствовать, быть заботливой, внимательной. Учись разговаривать с партнером. А как ты сама упомянула, меркантильность, да, в такой момент она отнюдь не укрепила вашу связь. Было ему, наверное, отчего уйти в себя. Удачи! Аня, 38 лет. Во-первых, я думаю, что прежде чем налаживать с ним отношения, вам нужно его простить за все. Вам тогда намного проще будет общаться. Сразу наезжать с налаживанием прежних отношений я бы не рекомендовала. Во-вторых, помните, что любой кризис – это шанс выйти на новый личностный уровень, в том числе выйти на новый уровень отношений, более доверительный. Постарайтесь просто стать заботливым другом и ни в коем случае не старайтесь вызвать ревность. А когда появится шанс сказать ему, что он единственный для вас, постарайтесь сделать это искренне. Он должен сам простить вас и понять, что вы ему верны. Но заставить его это сделать вы не можете. Он сделает это, когда его боль утихнет, и он будет видеть ваши хорошие поступки. Я думаю, шанс у ваших отношений есть. Ведь он неспроста признался вам в своих чувствах. Попробуйте быть с ним тоже искренней. Но постарайтесь не навязывать то, что ему сейчас больно слышать. У него недавно умерла мать. Такие раны быстро не заживают. Постарайтесь понять его и поддержать чисто по-человечески, но ничего не ожидая взамен. Сделайте это для него, а не для себя. Предложите ему то, что можете предложить, но не заставляйте принимать то, что вы предлагаете. Желаю вам терпения, мудрости и любви. Елена, 20 лет. Милая девушка, действительно, ваши ошибки – это ошибки молодости. Вы пишете «привыкла, чтобы все свое время он посвящал мне». Залезла на сайт, хотя он этого не одобрял. Во всем просвечивает незрелость. Привычка, чтобы с вами возились, как с маленькой. А ведь вы собирались строить семью или нет? В семье люди должны поддерживать друг друга, утешать. Его боль должна быть вашей болью, его радость – вашей радостью. Простите, но надо немного повзрослеть. Морально и духовно. Определиться, что вы хотите от семьи. Детей, взаимоподдержку, любовь, доверие, спокойствие или что-то еще. Подумайте. И все же, если сможете, я думаю, действительно надо попросить прощения. Рассказать, что это было вашей глупостью. Разве нет? Если я ошибаюсь, простите. Просить помочь вашего друга вам повзрослеть, стать умнее, мудрее и в будущем прислушиваться к его желаниям. Ведь семьи не будет, если вы не будете поступаться какими-то своими привычками, удобствами. Ваша семья просто развалится, и это будет еще больнее. Советую читать книги о том, как строить семью, семейные отношения, желательно все же православные. Простите, если что не так. Ольга, 35 лет.